А наутро Рыжебровый, расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался и сказал: «Вот хозяева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске, он из Луганска родом, расстреляли мать и сестру. Оттого он такой. Ну, спасибо, прощайте». Да, вот детишкам чуть было не забыл. И к несказанной радости ребят вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара. Пантелей Прокофьевич растерянно глядел на внуков. Ну вот, им гостинец. Мы его сахар-то года полтора уж не видим. Спаси Христос, товарищ. Кланяйтесь, дяденьки. Полюшка, благодари. Милушка, чего ж ты набычилась стоишь? Красноармеец вышел, и старик гневно к Наталье: «Необразованность ваша! Хоть бы пышку дала ему на дорогу! А дарить-то надо доброго человека! Эх!» «Беги!» – приказал Григорий. Наталья, накинув платок, догнала Рыжеброва за калиткой. Красная от смущения, сунула пышку ему в глубокий, как степной колодец, карман шинели. На следующую ночь у Аникушки гуляли. Красноармейцы попросили пригласить соседних казаков. Аникушка пришел за Мелеховыми. «Красные? Что нам красные? Они что ж, не хрещеные, что ли? Такие ж, как мы, русские! Ей-богу! Хотите верить, хотите нет! Я их жалею! А что мне? Пойдем, Григорь, петь! Ты не гребуй мною!» Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал: «Пойди, а то скажут, мол, за низко и считай. Ты иди, не помни зла». Вышли на бас. Теплая ночь сулила погоду. Пахло золой и кизечным дымом. Казаки стояли молча, потом пошли. Дарья догнала их у калитки. Насурмленные брови ее, раскрылившись на лице, под неярким, процеженным сквозь тучи светом месяца, блестели бархатной черниной. «Мою бабу подпаивают, только ихнего дела не выйдет. Я, брат ты мой, глаз имею», — бормотала Никушка, а самогонка кидала его на плетень, валила со стежки в сугробину. Под ногами сахарно похрупывал снег зернисто-синий, сыпкий. С серой наволочки неба срывалась метель. Ветер нес огонь из цигарок, перевеивал снежную пыльцу. Под звездами он хищно налетал на белоперую тучу, и на присмиревшую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки хлопья, покрывали хутор, скрестившиеся шляхи, степь, людской и звериный свет.